Как я обманул МГУ. До знакомства с Алексеем я даже не могла предположить, что можно не поступить в институт, но благополучно его окончить. Оказывается, можно. Меня периодически отчисляли из школы за неуспеваемость в точных науках. Зато я поступил на ИНЯС МГУ. У меня в активе были стажировки в Америке и Англии в рамках школьного обмена. Плюс я написал эссе на очень живом американском языке. Ноль грамматики, но красивые речевые обороты, которые тянули на третий курс ИНЯЗа. После экзаменов я не пошел смотреть табель поступивших, а просто включился в учебный процесс. В конце семестра меня вызвал декан и сказал, что вступительные экзамены я провалил. Но во избежание скандала он разрешает мне сдать сессию, и если будет хоть одна четверка... Были даже тройки, но декан про меня забыл. Так я обманул систему. Кстати, будучи на втором курсе, встретил свою одноклассницу-медалистку. Она училась на курс младше меня на платном отделении. Дело в напоре, а не в оценках.